«Сколько ж у тебя-то их было девок-то, а? Пустобрех! Ох, ловок ты, брехать, паря! Удачлив был! Я, братцы, 100 девок под себя подмял, вот те крест не брешу!» И он трижды перекрестился. «Ох, пустобрех ты, Ивашка! Истинно пустобрех!» Кличка прилипла к Ивашке накрепко. Впрочем, и фамилия его Куцы на самом деле была кличкой. На правой руке у него не хватало 2 пальцев, мизинца и безымянного. Ивашка утверждал, что отрубил их ему нагайский мурза, а где и по какому поводу, про то умалчивал. Но и 3 пальцами да 2 обрубками он и саблю крепко держал, и тетиву лука натягивал, и с пищалью управлялся. Хоть и пустобрех, но смелый был казак, рисковый. Никита пан пожалел даже, что потерял такого лихого казака. Но перед самым отплытием Ивашка вдруг объявился. Ермак приказал его обмыть, выпороть жгутами и посадить на 3 на цепь, на хлеб и воду. Тут же Ивашку раздели догола. 2 крепких казака, стоя по колени в воде, раскачали его за руки, за ноги и кинули далеко в реку. Когда он выплыл, снова раскачали и снова кинули в воду. Кинули и в 3-й раз. Потом крепко погладили ему спину и что пониже жгутами и посадили в хвостовой струк, где были наготове ввинченные в бортовую обшивку цепи. Просидел пустобрех 3 на цепи, с сухарей да с воды скулы у него выперли, глаза ввалились, но, видно, не пошло впрок. Стал он мутить казаков против Ермака подговаривать. «Сказывали, у Ермака вольготно живут, сладко едять, много пьют, только байками все обернулось. Ни добычи, ни вольницы нет. Бабы и той трогать не смей. По что с Волги ушли? Каму, посчитай, прошли, а прибытку не нашли. Куда ведет нас атаман? В кабалу ведет, казаки!» Дошли те речи до Никиты пана. Пробовал урезонить пустобрех, но тот оправдывался. «Лжу, — говорили твои доносители, — я гутарил казакам байки про девок, а про атамана словом не обмолвился». «Ой, гляди, Ивашка, доиграйся!» — предупредил его пан. Прослушал о крамольных речах пустобреха и Ермак. На одной из стоянок собрал он круг и сказал: «Есть казаки, сереть нас не воины, а сущие воры. Нудьгуют они по воровству, по грабежу, по мзде и лихоимству и других подбивают. Не на грабеж веду вас, казаки. Грабить береговые села и починки на каме, значит, рубить сук, на каком мы сами сидим. Шо же нас скажут поселяне? Какие ж мы защитники от кучумовских орд, ежели сами будем такие же? И ты, пустобрех, казаков не мути, не подбивай на воровское дело. Не о воровстве думать надо, а старые вины искупить воинской службой. За непослух да за разбой по-донски поступать будем. Песок за пазуху, в мешок и в воду. Вот тебе последний мой сказ, Ивашка». Плыли вверх по каме, по широкой глади ее синих вод к устью Чусовой. Лес по-прежнему стеной стоял по берегам, только не стало видно березы, реже встречался дуб, все больше донимали казаков комары, гнус да мухи. Ни днем от них покоя нет, ни светлая ночь им не помеха. А ночи все короче да светлее, и вот уже заря с зарей сходятся, целуясь при встрече, и розоватость облаков на лилово-дымном небе не тускнеет. Ермак высмотрел песчаный мыс с большой поляной перед ним и велел чалить к берегу. Разожгли костры, кашевары принялись за дело, Поп Макарий ходил от котла к котлу, говорил: «Соли не жалейте, братцы, ее у нас будет скоро во как!» И он чертил большим пальцем по горлу: «К соляным князьям подходим!» По стрежню реки вниз по течению шла под парусом небольшая лодка. В лодке два человека. Яков Михайлов подошел к самой воде, зычно прокричал: «Эй, правь суды!» и призывно помахал шапкой. Парус на лодке опал, она замедлила ход, вывернула поперек течения и на веслах подошла к казачьему лагерю. Не подходя к берегу, гребцы стабанили, и один из них, по виду постарше, а по одеже похожий на приказчика, поднялся и крикнул: «Что за люди?» «Казаки мы!» — ответил Михайлов и спросил в свою очередь: «Далеко ли до Чусовой?» «Приналяжете на весла, так ужинать у Строгановых будете. А и кто ваш атаман?» «Атаман наш Ермак Тимофеевич, слыхал?» В лодке были посланцы Строгановых, Варлаам Кубарь да Иван Пупырь. От неожиданной удачи их даже в жар кинуло. Как отплыли, все думали, где искать казаков. У Ермака один путь, а у них 10. А тут такая оказия, едва от дома полсотни верст пробежали, и вот он, Ермак. «Да как не слыхать, и видать доводилось!» Едва сдерживая радость, отвечал Варлаам: «Доложи атаману, чтобы вышел к бережку!» Ермак подошел в сопровождении Кольца, Брязги и Александрова. Кубарь и Пупырь узнали их и, тотчас же, подогнав лодку к берегу, молодецко выпрыгнули на твердь. Сняли картузы, поклонились атаманам, покрестились на восход, но не успели рта открыть, Ермак, приглядевшись, спросил первый: «А где я вас видал, други? Помню, и тогда вы вдвоем были». «Верно, атаманшка, верно, крепка у тебя память. Были мы у вас о третьем годе послами от купцов-вотчинников Строгановых». «Помню, добре помню», — откликнулся Ермак. «Грамотку зазывную от них передали нам. И подарки тоже», — вставил слово Пупырь. Кубарь так придавил ему сапогом ногу, что у него от боли перекосило лицо. Ермак-то заметил, улыбнулся в усы: «И это помним и благодарим. С чем теперь пожаловали?» Варлаам Кубарь принял торжественный вид и, как опытный посол, отвечал: «Кланяются вам, атаманы, вотчинники Строгановы с Чусовой реки, с Орел городка на Каме да с Солевы Чегодской. Прослышали они, что плывете вы вверх по Каме реке и хотели бы знать, куда путь держите, и велели передать вам, что слово их призывное и по сей день остается в силе. И еще велели спросить, держите ли вы свое слово по приходе с Ливонской войны идти к Строгановым для защиты их вотчин от разорения сибирцами чинимого». Ермак Тимофеевич выслушал длинную речь Варлаама с полным вниманием, зажав ладонью курчавую, уже тронутую сединой борду, и, подумав, отвечал: «Плывем мы, стало быть, в вашу сторону. На берег сойдем в отчине Максима Яковлевича. Что будет опосля, подумаем, решим совместно. А теперь прошу отведать в моем шалаше ушицы стерляжей, да опробовать вино заморское из Италии баторию доставляемое. Да мы ту оказию под Дорогобужем разгромили, и венцо у батория, стало быть, позыщили. Доброе венцо, господа послы! Строгановы вас таким, думаю, не почуют». Провожая гостей, Ермак откинул полог палатки, пропустил их вперед, потом вышел сам. «Бе-е-е!» донесся вдруг от леса жалобный овечий крик. Ермак в недоумении огляделся и успел заметить, как метнулась в кусты фигура рослого казака. На плечах у него серым воротником лежала Ярочка. Ермак сдвинул широкие брови, нахмурился, сказал стоящему рядом Саве Болдырю: «Разведай-ка, кто там в лес с овцой побег». Вскоре Сава Болдырь вытащил из кустов Ивашку Пустобреха. На плечах он нес серой шерсти курчавую овцу, держа обеими руками за связанные передние и задние ноги. Следом за Ивашкой плелся мужичонка, роста небольшого, тщедушный, в домотканной грубой сырмяги и дранных лаптях. «Атаман, Ермак Тимофей, чего он ко мне вяжется?» — указывая на мужика, тут же закричал Ивашка. «Ходил я в лес по ягоды, у болотины ягненка нашел. Не погибать же бедной животине в болотной трясине. Узял его на плечи, а этот...» — опять кивок в сторону мужика. «Неведомо откель взялся, прискипился ко мне. Отдай, да отдай, мой, — говорит, — ягня». «Увязался злыдень, до самого стана привел!» «Отаман, батюшка!» Мужик упал на колени, сдернул с головы шапку. «Позволь правду молвить! Сущую лжу, говорит твой казак! Не на болотине нашел он овечку, а из хлева у меня, из ягнятника, а китать своровал! Уж как я молил его не брать овцы матки!» Так он, казак бишь, пнул меня ногой в живот, аж не купал я. На силушке отдышался, так мы и шли до самого привала-то вашего. Ноги-то у него длинные, шаг скорый, а я семеню за ним, ель поспеваю, все прошу-молю, отдать овечку. А он обернется, да как даст, кулачищем врыл-то мне, аж искры из глаз сыплются, а я все не отстаю». «Я ведь, батюшка, смелый мужик!» Ермак чуть приметно усмехнулся. «Зовите пана!» — сказал он казакам, окружившим Ивашку и мужика. Иван Пупырь и Варлаам Кубырь взялись за картузы и стали кланяться, прощаясь. Им очень хотелось остаться и до конца узнать, чем кончится дело. Но положение послов не позволяло быть навязчивыми и чрезмерно любопытными. Ермак остановил их: «Повременить, послы! Будете свидетелями нашего провежа!» Пришел Никиты Пан и с ним его пятидесятник Суриков. Ивашки и мужичонки учинили допрос. Сомнений не было, мужик говорил правду. Он и рыло свое побитое, как свидетеля, выставлял. Ермак велел собрать всех казаков. «Други мои!» — обратился он к ним. «Давно ли мы с вами за блуд сажали на цепь вон энтого казака Ивашку Пустобреха? Давно ли он стоял перед вами, уличенный в краже зипуна у товарища своего и пропитии его в Прикамском городище? Не он ли подбивал вас на непослух атаманов? И не я ли предупреждал его, что за непослушание да за воровство буду наказывать по-донски? В куль да в воду! Слыхали вы, други мои, сие предупреждение? Слыхали, Ермак Тимофеич!» — откликнулся круг. «Слыхали, батька! Упреждали Пустобреха не раз! Точно было дело! А коли так...» — сказал Ермак. — Так и быть посему. Услыхав приговор, Ивашка упал на колени, бухнулся лбом оземь. — Атаман, помилуй, прости, в последний раз! Ермак, отвернувшись, молчал. — Батюшка, атаман! — услышал он придавленный голос мужика, хозяина овцы. — Прости ты его, окаянного ворюгу, тоже ведь... «Жить хочет!» «Молчи, старик! Бери свою овцу и уходи прочь!» «Так надо!» — выдохнул Ермак. Послы Строгановых тоже были напуганы, но молча смотрели, как взяли Ивашку, повели по берегу подальше от Ермакова шатра. Ивашка упирался, и концом веревки через шею пригнули голову к ногам. Потом всунули в рогожный мешок чувал и туго завязали повыше головы. Вскоре голос Ивашки умолк, от берега отчалила лодка с четырьмя гребцами и живым грузом на дне. Казаки с берега молча смотрели, как бежали вихрастые струи посередине реки. То был стрежень Камы, туда гнали лодку широкими взмахами весел гребцы. Потом все видели, как два казака раскачали мешок и, вскинув последний раз, отняли руки. Мешок плюхнулся в быстрину, и в тот же миг его поглотила Кама. На берегу всплеск не услышали, но сколь не вглядывались в водную рябь, ничего не увидели. Ивашка не всплыл, не вскрикнул, братцы. Казаки сняли шапки и, покрестившись, пошли к своим стругам. Глава 16. Эпиграф. «Могущество России прирастать будет Сибирью». Михаил Васильевич Ломоносов. Упырь и Кубырь торопились в Чусовский городок доложить хозяевам о переговорах с Ермаком. Едва ступив на берег, сходу в хоромы. Максим и Семен Никитич незамедлительно приняли их. «Плывут!» — прямо с порога выкрикнули в один голос посыльщики. «Кто плывет? Ермаковцы, что ли?» — уточнил Максим. «Они самые, батюшка. Куда плывут?» «К нам плывут. Сколько ж их?» «С полтыщи будет», — заявил Пупырь. «Что ты, Иванка?» — возразил Кубарь. «В тысячу не уберешь». «Ну, заврались», — махнул рукой, сидя в кресле Семена Никитич. «Какой разговор у вас был с атаманами? Что вы им говорили? Что они отвечали? Рассказывайте толком». «Мы им обо всем доложили, как велено. И о грамоте прежней сказали, и об их посулах напомнили», — докладывал Варлаам Кубарь. «Я и о подарках словечко вставил», — похвастал Пупырь. «Ну, этого можно бы и не напоминать», — поморщился Максим. «Что же отвечали атаманы?» — с нетерпением допытывался Семен Никитич. «Плывут», — сказывал Ермак, — «к нам, а что будут делать, того и сами не ведают. На месте, — говорил, — с купцами подумаем и совместно решим». «Умен Ермак, хитер атаман», — с уважением покрутил головой Семен Никитич. «Когда ж у нас они будут?» «Полагаю, дня через 2-3 приплывут». «Ну, хватит рассказов, идите», — велел старший Строганов, решив, что большего от посыльщиков не добьется. «Погоди, батюшка Семена Никитич», — вскинулся Пупырь, — «дозволь рассказать, какую казнь мы зрели, какой провеж слышали». «Кто кого судил, кого казнил? Фу, пропасть на тебя, рассказывай». О казни Пустобреха Пупырь рассказывал красочно, видно, нутром пережил. А когда умолк, Максим сказал: «Это хорошая весть, дядь Семен. Ермак, видно, держит своих казаков в ежовых рукавицах. Разору, стало быть, от них бояться нам не след». Посыльщики ушли. Кубарь отправился домой отсыпаться, а Пупырь весь день ходил по городку и по саду, рассказывал, как атаман Ермак своего казака за покражу овцы казнил. Слушая его, люди ужасались, но решение атамана одобряли. «Строг, атаманушка, ох, как строг!» — говорили они. «А что поделаешь? Без строгости и дитя не выпистуешь». Максим и Семен Никитич, посоветовавшись, решили встретить Ермака честь честью. Прежде всего, срочно снарядили нарочного в Орел-городок за Никитой. Вся дворня была поднята на ноги, скребли, мели, сбивали во дворе столы, скамьи, ладили навесы от солнца или на случай дождя, пекли хлебы и пироги, варили взвары, квас. Рыбаки наловили воз свежей рыбы и спустили ее в глубокий ледник, покрытый ржаной соломой. Визжали под ножом мясников откормленные свиньи, ревели быки. Жена Максима, Аннушка, примеряла платье и никак не могла выбрать, какое надеть. Попам было наказано выйти навстречу казакам с хоругвами и чтобы оклады икон горели на солнце. Богомазы из собственной иконописной мастерской подновляли иконы, вскрывали их лаком, протирали маслом. Струги Ермаковой дружины выруливали с Камы в Чусовую. Книжнечусовский городок Строгановых глядел с горы двухъярусными бревенчатыми башнями по углам рубленных крепостных стен, луковками церквей, крышами хозяйских высоких хором. Из прорези в башнях и со стен крепости глядели темные жерла пушек. К причалам подошли в полдень. На Ертаульном струге стоял Ермак в голубом полукафтане, красные бархатные шаровары заправлены в короткие яловые сапоги, на голове сиял позолоченный шлем. Левой рукой он сжимал эфес сабли в изукрашенных ножнах. Звенели трубы, выпивали свирели, гремели литавры. По следу Ертаульного шел струг с музыкантами. Ермак первым сошел на берег. За ним следовали атаманы. Не сливаясь с густой толпой работных людей, дворовых, посадских и нахлынувших в посад посошных крестьян, особым кружком на горке стояли Строгановы. Позади них — духовенство. Когда Ермак пошел по некрутому склону берега вверх, без труда угадав хозяев, навстречу ему выступила жена Максима Аннушка — молодая, красивая, с нежным румяным лицом, держа на расшитом льняном полотенце белый каравай с солонкой. Ермак отломил кусочек хлебца, макнул в соль и кинул в рот, принял каравай и передал подошедшему брязги. Потом взял Аннушку за руку, тогнул краешек длинного, широкого рукава голубого шелкового платья и поцеловал ее у запястья. Строгановским приказчикам и челяди такое было в диковинку. Слыхано ли дело бабе при народе руку целовать? Но Аннушка знала, что так поступают в заморских странах храбрые доблестные воины-рыцари, и была польщена учтивостью атамана. Жена Семена Никитича, Евдокия Нестеровна, еще молодая полная женщина с годовалым сыном Петрушей на руках, тоже хотела вслед за снохой подойти к Ермаку, но Семена Никитич незаметно дернул ее за рукав, и она величаво уплыла назад. Богдан Брязга и Иван Кольцо, разглаживая бороды, пялили глаза на нарядных молодых хозяек, нисколько не скрывая своего восторга и не заботясь о том, что могут подумать их мужья. Аннушка с поклоном отступила назад и скрылась в толпе, а к Ермаку подошли Максим, Семен Никитич и только что приехавший 20-летний Никита. После взаимных поклонов Семен Никитич Строганов спросил, с чем пришли атаманы, с какими помыслами. «Худых умыслов не имеем, с добром пришли, Семен Никитич», — отвечал за всех Ермак. «Вот и ладно, добро пожаловать в наши хоромы». Ермак дал знак сотникам и Исаулам всем сходить на берег. Вскоре берег уже был усеян казачьими разноцветными чекменями, кафтанами и зипунами. При каждой сотне — сотник, на каждую полусотню — Исаул-пятидесятник. Впереди — Ермак Тимофеевич со Строгановыми. Тронулись в город. Ворота медленно поплыли на две стороны, открывая широкий въезд. В церквах, словно на Пасху, звонили колокола. Дружина Ермака входила в город. На подворье Строгановых в несколько рядов стояли столы, накрытые выбеленными льняными скатертями с голубой каймой. По ним расставлены хлебницы, солонки, перечницы и малые тарелочки с тертым хреном. В больших чашах красиво уложены черенками вверх деревянные ложки. Хозяева с таманами прошли мимо столов хоромы, казаки, следовавшие за ними, сходу рассаживали с полавком. Слуги выставили на столы супы с грибами, уху на любителя, соусы с мясом, в глубоких чашах свиной холодец, жареную рыбу, сыры. Горой наполнили хлебницы, нарезанным крупными ломтями, белым хлебом. Появились огурцы малосольные и рубленная квашеная капуста, грибы маринованные и жареные. В братинах и сулеях плескалась крепкая водка, хмельная брага, медовуха. На запасные столики выставили в жбанах ядреный хлебный квас, а в сторонке, под навесом у поварни, темнели непочатые бочки с пивом. Старший приказчик Варлаам Кубырь поднял бокал в честь атамана Ермака Тимофеича и его храброй дружины. Звенели стекло и медь бокалов, стучали ложки. С ответным словом поднялся и Саул Суриков и провозгласил здравицу в честь хозяев, купцов-вотчинников Строгановых. Тихий в начале трапезы застольный говорок набирал силу, крепчал, и вскоре сосед кричал соседу в самое ухо так, будто тот сидел с ним не локоть в локоть, а на другом берегу реки. Федор Чукалин, еще не окрепший после болезни, пил мало, но ел за двоих. Сидевший напротив него поп Макар ласково глядел на него, приговаривал: «Ешь, сынок, набирай силу, в Сибирь пойдем, крепость в теле нужна». Степан Рыжбородый, уловив его слова, возразил: «А могёть в Сибири не пойдем, у Строгановых служить будем». «Того не может быть», — уверенно отвечал Макар. «Ермак служить никому не станет. У него на уме одна думка — Сибирь». Но Степан его уже не слушал, обняв за плечи соседа, рассказывал ему, как пришел с ватагой беглецов с Руси на Дон и встретил Ермака. Сосед, не дослушав, спросил: «Ты откель бежал?» «Из-под Ряжска». «Милок, так мы ж с тобой земляки!» И сосед полез целоваться. В расписанных дворовыми художниками хоромах тоже шла гульба. Столы были накрыты голубыми атласными скатертями. Подносы, ковши и братины червленного серебра, кубки золотые, сверкал китайский хрусталь, заморское вино и сладкую хмельную медовуху собственного изделия заедали осетриной, икрой кетовой и черной паюсной, сырами, румяными пирогами с рыбой, мясом, грибами. Под конец застолья подали свежие фрукты, ягоды, из Бухарии доставленные фисташки, изюм, урюк, рахат лукум и домашние пироги со сладкой начинкой, припудренные дорогим сахаром. Пили, ели атаманы, дивясь сказочному богатству хозяев. Говорили за здравные речи в честь именитых купцов и промышленников Строгановых, в честь храбрых казаков и их атаманов. Нараставший шум застолья глушили пушистые персидские ковры, развешанные на стенах хоромин и расстеленные на полу. Ермак Тимофеич пил, не пьянея, внимательно слушал речи Максима, Семена Никеича и даже молодого Никиты, стараясь уловить за похвальными словами в его честь тайный смысл, чего же они хотят, куда клонят. Семен Никеич спрашивал атаманов: «По грамоте ли нашей прибыли вы к нам, купцы?» «И по грамоте, и по своей охоте», — уклончиво отвечал Ермак. «Грамота — всего лишь бумага с гербом. Да и получили мы ее 2 года назад. Хотим изустно слышать ваши условия и совместно обговорить их». Ермак оглядел Строгановых глубоко сидящими серыми глазами. Снова заговорил Семен Никеич. Год от году наше дело разворачивается шире и круче, господа атаманы-казаки. По Камерике, на Вычегде и на Чусовой стоят наши варницы. Растут посады, деревни и починки. А по Волге плывут наши баржи с солью, мягкой рухлядью и железом в Астрахань и далее в Персию по Хвалынскому морю. Есть у нас и войско свое с пищалями и пушками для бережения от орд татарских и вагульских, ногайских и прочих нехристи. Но, невзираючи на это, засылает кучум своих людишек на наши земли. И жгут они посады и малые острожки, убивают русских людей и тех своих сородичей, кои платят русским ясак. Смирить надо хана Кучума, а сил на то у нас нет. Хотели мы взять вас на службу к себе для воинского бережения, вотчин. Да царь-батюшка, кормилец наш, брать казаков с Дону и Волги не велит. И как уж тут нам быть, в толк не возьму. Семен Аникеич хитрил, набивал цену, думал, атаманы сговорчивее будут, услышав о царском запрете. А Ермак в ответ рубанул. «А коль не велить, не бери, мы и сами путя найдем». И, сверкнув глазами, уставил на Семена тяжелый взгляд глубоких глаз, который не выдерживал никто из его казаков, разве только один мещеряк. Максим заерзал в кресле, попытался смягчить слова дяди. «До Бога высоко, до царя далеко. Я мыслю, мы можем полюбовно договориться обо всем и сами». Семен Никитич благодарно глянул на племянника, выручил и тотчас поспешно добавил. «Харчем, зельем, свинцом и платьем зимним снабдим казаков, сколь будет надобно». Потом говорили Максим и Никита. Из всех их многословных речей Ермак выделил главное. «Строгановы понимают, что если даже побить шайки кучумовских татар и ему подвластных вагуличей и остяков, без опаски в их вотчинах все равно жить нельзя. Нужно повоевать самого кучума». Говорили они об этом не в голос, ходили вокруг да около, и выходило у них так. Хорошо, если б казаки служили у них в вотчинах и обороняли их от кучумовских хорд, но еще лучше, если б разбили самого кучума. Тогда поднялся Ермак Тимофеевич и сказал: «Атаманы, есаулы, браты-казаки, любезные хозяюшки и гостеприимные хозяева, пью за поход в Сибирь, страну восточную, по сказам богатую, но нам, русищам, супротивную и немирную, пью за разгром изменщика Кучума». «Люба, атаман!» — первым выкрикнул кольцо. «Ай да молодец, атаманшка! Ай да умная головушка!» — восторженно сказал Семен Никитич и поднял бокал. Этим тостом Ермака был окончательно решен вопрос о походе в Сибирь. После 2-3 хмельных и буйственных дней, когда хозяева и гости, атаманы и рядовые казаки, и даже работные люди Строгановых, сходясь за столом, в палатах или под открытым небом прозрачным и чистым, могли сидеть в обнимку, петь песни и изливать друг другу свои тайные думы, когда люди казались самим себе лучше и чище, чем были прежде, на смену этим дням пришли трезвые рабочие дни. Никита Григорьевич, не ожидая окончания переговоров, уехал в свою Орловскую вотчину. Семен Никитич, когда речь заходила о походе в Сибирь, говорил многословно, хвалил казачью храбрость, уверял: «Все будет ладно. Мы вам харчишек, людишек, а вы нам на Тоболе поставьте крепость с вогненным бережением и пушечным боем, нам на радость, себе на опочив. Какой запас вы нам дадите на прокорм? Чем пополните вооружение? Вот что мы хотим слышать от вас, — настаивал Ермак. Семен Аникеевич стучал костяшками согнутых в кулак пальцев о столешницу, говорил, «За этим остановки не будет, не постоим, всем снабдим, атаманы, не беспокойтесь!» И гнул свою костлявую спину. Через несколько дней Семен Аникеевич с женой Евдокией Нестеровной, детьми, их няньками, со всеми сопровождающими его приказчиками и телохранителями, выехал в Сольвычегодск. Понял Ермак, что истинный хозяин тут Максим. С ним и надо договариваться. Для начала выговорил у Максима постройку новых малых размеров и легких стругов, удобных для проходов по мелководным, но быстрым рекам предгорья и гор, оговорил запас провианта, зелья, свинца и пушек. Началась спешная работа на берегу. Подвозили лес, въезжали пилы, стучали топоры, работа спорилась, Ермак торопил, Ясаулы не покидали берег от зари до зари. За воротами города раскинулся палаточный казачий городок. Иные предпочитали спать на берегу в строившихся лодках, на досках, на стружках, где так хорошо пахло смолой, хвоей, лесом. Многих взяли на постой в свои хижины рабочие соливары, вдовы и работницы. Последним завидовали и незлобно подшучивали. Еще на Перу, в день приезда, когда казаки Ермаковой рати уже повставали из-за стола и лихо отплясывали в кругу местных работяг, мужчин и женщин, собравшихся поглядеть на пирующих, казак черкасского городка Корней Гайдук из сотни кольца приметил веселую черноволосую молодицу в ярком сарафане и накинутом на плечи пуховом платке. Корней кочетом подскочил к ней и, взяв за руку, потащил в круг плясунов. Молодица не сконфузилась, не убежал, а, взмахнув платком, отстукала дробь каблучками своих сапожек, а потом уж пошла отплясывать вокруг Корнея, улыбаясь ему сочными губами, играя глазами. Корней не спускал с нее глаз, ахая про себя, ну и баба. Вот так баба, не жали помереть за такую кралю. Когда кончилась пляска, Корней ухватил молодицу за руку и потащил из толпы на простор. «Как зовут-то тебя, милая?» «Глаша». «Ох ты ж, Глаша, красавица наша!» Дурашливо пропел Корней и потянулся ее обнять. Глаша притворно рассердилась, слегка хлопнула его ладошкой по лицу. Корней схватил ее за руку и поцеловал, как на берегу Ермак целовал руку молодой хозяйки. Глаша рассмеялась. «Тю на тебя! Что ж ты руку-то целуешь? Ай, не умеешь в губы!» И крепко поцеловала казака. У Корнея в голове еще пуще закружилось, и он, охватив Глашу за талию, старался увлечь ее в кусты. Но Глаша вывернулась и всерьез ему сказала, «Куда ты меня волокешь? Ты что ж думаешь, что я бездомная какая? У меня, чай, дом не на курьих ножках, на фундаменте каменном стоит». «Так пустишь меня на постой, Глаша, а ты, случаем, драться не будешь?» «Да ты шо, девка, сроду не дерусь!» «А как тебя звать?» — спросила Глаша. «Корней». «Ну, пойдем, Корней, вдвоем-то жить веселей!» Корней блаженствовал. Глаша оказалась отличной хозяйкой, и всего у нее было вдоволь. В хлеву — коровка, в просторных сенях с десяток кур, на веревке висела рыба вяленая, сушеная, в придачу мягкая постель — так они и жили до самого отплытия. Вскоре после привального пира Ермак Тимофеевич с атаманами Александровым Черкасом, Сазоновым Болдырем, Богданом Брязгой да Исаулом Осташкой Лаврентьевым пошли обозреть соляные варницы. Наслышались об этой строгановской каторге, вот и потянуло взглянуть вблизи. Дороги от варниц до складов, от складов и до пристани сверкали от просыпанной соли, как сверкает иней в солнечный зимний день. На подходе к варницам в нос ударил кисловатый запах гари. И сами варницы, и небо над ними прокоптило с черными дымами. Ермак завернул в крайнюю. Черные бревенчатые стены, над огненной ямой висит железный кованный ящик, цирин. В цирине кипит соляной раствор, едкой поры жгут глаза, рубахи у соливаров пропитаны солью, в прорехи видны на теле солью выжженные язвы. Парко и душно, рты у соливаров полуоткрыты, а груди вздымаются высоко, чтобы захватить побольше воздуха. Свежий воздух притекает только через открытую дверь, отдушин нет. «Да у них тут как в аду», — закашлившись, сказал Астафий Лаврентьев. «Цыренник, мужик низкорослый, но широкоплечий, мускулистый и сивый, смахивая со лба всей пятерней струю пота, поглядел на Ермака и его спутников, сверкнул белыми зубами на кумачевом лице и ответил: «Я чаю, в преисподней полегче будет». Цыренник внимательно осмотрел на Ермаке легкий синий кафтан тонкого сукна, озабоченно сказал: «А ты, атаман, не стой у ямы, отойди подали, не ровен час прожжешь кафтан. А суконца-то, видать, добрая, аглицкая». «Угадал, с Ливонии привез», — сказал Ермак. «Так ты и в Ливонии казаковал?» — удивился цыренник. «Воевали, дед, русскую землю от Батория обороняли». Помощники цыреника подварки придвинулись поближе, прислушались, но дед-мастер цыкнул: «Не балуй, знай, помешивай, да в свой час рассол в цырин добавлять». Подварки отхлынули. Дед-цыренник еще раз окинул Ермака быстрым взглядом слезящихся с красными воспаленными веками глаз, словно взвешивая, и недоуменно сказал: «А слух был, что ты атаман с Волги-матушки, атаманушка казаков вольных, разбойных гулепщиков. Думал, свой ты нам человек, а ты, вона, почитай, воевода царской». Ермак раскатисто рассмеялся. «Тонкое это дело, дедок. Только не воевода я и не разбойник. Поживем, сам увидишь, сообразишь. Как тебя кликать-то?» «Сазон, сын Иванов. Сазон Иванович, стало быть», — пояснил дед цыренник, следуя за выходившим Ермаком и его спутниками. Атаманы долго молчали. Ермак заговорил первым, обращаясь почему-то к Александрову, не сказавшему ни одного слова на варнице. Кослыхал Черкас: «Один шкодить, слава про всех бродить». Александров промолчал и на этот раз. С цыренником дедом Сазоном Ермак столкнулся вскоре же. Шел на берег на веселый перестук топоров. У ворот на бревнышке сидел дед Сазон. Увидя Ермака, он сдернул с седых волос шапчонку серого курпея и поздоровался: «Доброго здравия, атаман!» «Будь здоров и ты, Сазон Иванович!» — откликнулся Ермак. Дед осклабился в довольной улыбке. «А, запомнил! Знать, и впрямь ты наш человек!» И доверительно, торопясь, чтоб Ермак не ушел, поманил его: «Ты путь-ка сюда, Ермак Тимофеевич, не торопись на берег, народ у тебя хваткой, управятся и сами. Садись редком, что-то хочу сказать тебе нужное». Ермак сел на бревно по правую руку Сазона. «Ну-ну, сказывай, Сазон Иванович, дельное да умное слово, завсегда слушать рад». «В точку попал, атаман. Вот именно дельное слово хочу тебе сказать». Сазон кашлянул, отвернувшись от Ермака и прикрыв ладонью рот, сплюнул за бревно. «Слух идет, готовитесь вы, Ермак Тимофеевич, отплывать за камень в пределы татарской. Так я что хочу тебе сказать? Поторапливайся, но дюже не спеши. Успеешь». «Это как же понимать, Сазон Иванович?» «А вот так. Живу я у Строгановых без малого 20 лет. И приметил я, горные речки, что с вершин в Каму текут, и те, что по ту сторону камня в Тобол да в Иртыш торопятся, к осени разлив имеют. В это время в горах снега тают. Летом они, реки-то мелководны, твоим стругам и не пройти. А вот как припрут с гор потоки да прольются летние дожди, вот тогда в самый раз будет плыть. Почувствуй, тяжеленько будет идти встреч воде, а как выберешься на восточный сток, так сама вода понесет твои струги. И все ж таки ладь струги малые, чтоб полегше были». Ермак внимательно слушал деда Сазона и мысленно соглашался с ним. «Не глуп, дед Циренник, с таким можно совет держать». А Сазон Иванович продолжал: «Сколь разов уж нападали на Строгановы вотчины, Вагуличи, Черемисы, Татаровья, с Конды реки приходили, с Пилымского княжества были, из Сибири от Кучума набегали. И всегда под осень, когда реки полноводные, и до зимы восвояси убираться успевали. Вот я и мыслю, Ермак Тимофеевич, жди разлива рек, а потом торопись. Бегом чис, коль пойдешь в конце августа, 2 месяца тебе сроку. В конце октября шуга пойдет, и реки вскоре станут, а ты к тому часу в Сибирь городе должен быть. Не успеешь, гибель обрящешь. Помни совет мой, доблестный атаман, и удачи тебе, милой». Максим Яковлевич проснулся в самом добром расположении духа. Он был всем доволен. Отношения с Ермаком ладятся, казаки оказались не такими разбойными, как это представлялось ранее. Милейший дядюшка и братец Никита уехали, умыв руки, и предоставили ему право распоряжаться подготовкой похода в Сибирь. «Оно и лучше, что уехали, меньше хлопот. А принимать решение и при них все равно приходилось ему, Максиму». В окно второго жилья, где была его спальня, светило еще не остывшее солнце середины августа. Запахнув широкий бухарский халат, Максим Яковлевич пошел в детскую и, взяв на руки 2-летнего сына, тоже Максима, поиграл с ним, поколол его своей подстриженной бородкой, отчего сын заливисто смеялся. Намерился пройти в палату жены Аннушки, которую в эти суматошные дни и видеть-то приходилось редко. Но тут служанка доложила ему, что дворецкий ждет его в передней с важной вестью. Максим вышел. «Батюшка Максим Яковлевич», — сказал ему дворецкий, поклонившись, — «с верховья в Чусовой примчался на оленях наш ясашный вагул. Говорит, мол, напали на их Пауль пилымцы и татары. Больше я ничего не мог от него дознаться. Просит впустить его». «Проводи в приемную». «Нет, постой, не надо. Сам выйду к нему, а то еще насмердит тут». Максим спустился по лестнице во двор, где ожидал его вагул, одетый словно зимой в меховую парку. Вагул упал перед Максимом на колени и завопил: «Батюшка Максим, пропал вагул, совсем пропал, зверь пришел, конец пришел, ребят бьют, в огонь кидают, вагул охотник порезал, много жен угнал». «Да кто пришел? Ты кто? Куда пришел?» «Нам пришел, Пауль пришел, князь Пилым пришел, Тайджи пришел, Кучумка послал чердынь воевать, русский воевода убивать, русский человек поймать, за камень угонять». Хоть избивчива была речь Вагулы, Максим все понял и обеспокоился. Он тотчас послал за Ермаком и вызвал приказчика Кубаря. Шли гонцов в Орел, Соликамск и Сольвычегодск. Пусть готовятся гостей встречать. А все, что им станет ведомо о продвижении сыроядцев, сообщали бы нам незамедлительно. «Слушаю, батюшка», — ответил Варлаам и вышел. Вскоре пришли Ермак, Кольцо и Мещеряк. «Славно, что ты не один пришел, Ермак Тимофеич», — обрадовался Максим. «Дело-то ратное». И Максим передал атаманам рассказ ясашного вагула с дальнего Пауля. «Выручайте, атаманы! Нельзя допустить безбожных сыроядцев разорить вотчину!» Вагул говорил, что громили их пилынцы и сибирцы, и что движутся они на чердынь. «Силы, видно, большие у них. Выручайте, братцы!» — еще раз попросил Максим. Ермак предложил. «Стало быть, на всех дорогах и лесных тропах надо выставить дозоры, разведать их путь. А нам, — сказал он атаманам, — быть готовым». Максим дал 20 коней, и конные дозоры были выставлены в тот же день. Уже к утру прискакал связной из дозора Фомки Бородина и доложил, что пилымцы стоят в лесу близ дороги и жгут костры. Все вооружены копьями и луками, а добрая половина их — на конях. Ермак поднял людей и выступил навстречу неприятелю. Часа через два увидели скачущего связного из десятка брязги. «Вагулы идут лесом понад дорогой», — доложил он, — «а конники движутся шляхом. Все конники в татарских островерхих шапках, как видно, сибирцы». Вскоре отряды встретились. Татарская конница рванулась вперед, стреляя с седла. Их боевой клич «Алла!» сливался с визгом пеших вагулов. Ермак взмахнул саблей. Это был сигнал открыть огонь. Казаки дали залп из пищали, стреляя через одного. Следом раздался второй залп. И в стане наступавших пилынцев поднялся такой переполох, какого Ермаку еще не доводилось видеть. Бросая раненых и убитых, войско бежало. Среди конников, опережая других, скакал крупный всадник в кольчатой рубахе и железном шлеме. Как потом Ермак узнал, это был царевич Алей. Преследовать сибирцев казаки не стали, захватив только несколько пленных. Ермак справедливо решил. Пугнули их так, что опомнятся не скоро. От пленников узнали, что смешанное татаро-вагульское войско ведут два военачальника — пилымский князь Аблигерим и царевич Алей, старший сын и наследник хана Кучума. Идут на чердынь. Ермак рассудил, сколько войска увел Алей на чердынь, настолько меньше стало оно у Кучума. Время для выступления самое благоприятное, и Ермак торопил людей с отплытием. «Сухари сушать?» — спросил Ермак у Михайлова, когда они остались вдвоем на берегу реки и присели на ребро борта старой лодки. «Сушать», — ответил тот. «Солонину смотрел, не смердить?» «Не, солонина свежая. Муку, толокно, видал?» «Не, в амбары не проник, Тимофеич». «Но муки у Строгановых в изобилии, это я знаю доподлинно». «Кума-клюшница обо всем мне поведала». «А, ты уже куму завел», — усмехнулся Ермак. «Гляди, брат, не прокумись». «Не маленький я, Тимофеич, предел знаю», — ответил Яков, сожалея, что проговорился, и, круто уклоняясь от разговора о куме, перешел к делу. «Только...» «Думаю, дурить, Максим». «Что так?» — спросил Ермак. «Требует кабальные расписки». «Что?» — даже привстал от удивления Ермак Тимофеич. «При договоре ни о какой кабале разговору не было. Однако ж он настаивает, Тимофеич. Когда, говорить, с походу вернетесь, за все припасы, что у меня будут взяты, расплатитесь с лихвой». «Ну и собака!» — выругался Ермак. «Взыграла, значит, купеческая жилка. От всякого дела, стало быть, иметь доход. Надо бы избежать кабалы. Но если будете упрям, как верблюд, ну что ж, пиши». Ермак сдержанно рассмеялся. «Платить все равно не будем, победители не платят. А с побежденных взятки гладки. Вот и весь наш сказ». Дни 40 тяжкого труда сотен казаков, когда от утренних розовых зорь до кровавых зорь заката они пилили, строгали, рубили, обтачивали, гнули дерево, стучали молотками, заколачивая гвозди железные, гвозди деревянные, шпаклевали, смолили, все эти дни дали свои плоды. К середине августа были готовы многие новые мелкие струги, приспособленные для хождения по мелководью, и починены старые. Погода стояла сухая и теплая. Длинные солнечные дни Федор Чукалин проводил на воздухе и быстро поправлялся. Ему не сиделось у шалаша Макара, и он стал ходить на берег и понемногу помогать своим товарищам. То гвозди деревянные поострит, то на камне топор подточит, то доску подержит, когда обшивают струг. Мало-помалу втянулся и, почувствовав силу, стал работать наравне со всеми. Еще во время болезни, когда, скучая, сидел Федор на солнце у шалаша, к нему подходили работные люди сварниц, дворовые и охранники. Спрашивали о Ермаке, о жизни под его началом. Особенно запомнились двое. Один — Петька Муха. Парень лет 23, любопытный, дотошный. Все-то он хотел знать, всякое дело требовал объяснить. Второй мужик, лет под 40, степенный, с сильными, жилистыми руками. Работал он у Строгановых язовщиком. Забивал в реку колья, йозы, перегораживая ее, чтобы задержать рыбу. Звали его Ермаком, и это более всего удивляло Федора и невольно внушало к нему уважение. Теперь, когда Федор стал работать наравне со всеми, он приметил среди работающих казаков Петьку Муху и Ермака, язовщика. Увидев Федора, они осклабились в улыбке, как знакомцу. «Вот и мы, Федор, в казаки подались!» «Да ну!» — удивился Федор. «Эгей, парень! Не мы одни! Наших ушло к вам! Почитай полсотни! Сам атаман принимал нас в дружину! Во как!» Максим медлил с выдачей продуктов. Выдал гвоздей по запросу, дал полотно на паруса и палатки, додал, сколь надо было, пищали, свинца и пороху, и даже выкатил со своего арсенала 3 медных пушки. И казаки погрузили их на струги. Не поскупился выдать соли по пуду на человека. А вот с продуктами медлил, упрямо требовал расписки. Приказчики разводили руками: ключи от амбаров у хозяина выдавать не велено. Михайлов доложил Ермаку. «Передал мне Максим с приказчиком Варламом Кубарем, что прокорма казакам он не выдаст. Пусть, говорить, казаки прокорм себе в пути добывают. Рыбу в реках и озерах, а мясо, говорить, на конце копья». «На разбой, стало быть, нас толкает!» — вскричал Ермак. «Ну нет! Прокорм нам обещан, и мы его возьмем!» Ермак и Михайлов пошли в хоромы Строганова. Поднялись по ступенькам широкой лестницы, усланной красными ковровыми половиками, во второе жилье. Далее путь лежал крытыми переходами, узкие окна которых были заделаны редким и дорогим листовым стеклом. На потолке палаты, куда их провели, светились голубое небо и звезды, а стены были разрисованы цветами и травами. Вышел к ним Дворецкий с перевязанной белым платком щекой. Концы повязки узлом, завязанной на лысеющей макушке, топорщились в разные стороны, как чертовы рожки. Кривясь от боли, Охватив щеку рукой, он прохрипел, что Максим Яковлевич сильно занедужил, лежит без памяти в горячке. «Давно ль хозяин занедужил?» — спросил Михайлов. Но Дворецкий застонал и показал рукой на рот и горло. Говорить, мол, не может. Ермак усмехнулся и, переглянувшись с Михайловым, пошел к выходу. За воротами сказал, что Максим в горячке — сказка. Да и сам Дворецкий жулик. Повязка-то на здоровой шекеле жить. «Я это приметил», — подтвердил Михайлов. Уходя на берег, Ермак сказал одно слово. «Приступайте». А Максим и впрямь захворал. Только не горячка его свалила, а жадность, скаридность купеческая. Думы тревожные одолели Максима. Чуял нутром он, что не выпроводить ему казаков в Сибирь без припасов на прокорм, а выдать безвозмездно жалко. С другой стороны, чем скорее уйдут казаки в Сибирь, тем спокойнее в вотчине станет. Как пришли казаки в Чусовский городок, — думал Максим, — людей словно подменили. И смотрят смелей, и язык бойчее стал, дерзят приказчикам, требуют повысить плату. А всему причиной казаки, сами бездомники государевые слушники тому же и работных людей учат. Нет, надо их скорее выпроваживать, пока не ограбили, не сожгли, кабальных людишек, самое главное, на бунт не подняли бы. Такие вот мрачные мысли обуревали Максима, когда он услышал на другой день поутру шум в городке. Шум и крики нарастали, приближались к его хоромам, кто-то требовательно постучал в ворота, а когда их не открыли, ворота хряснули, и многоликая толпа ворвалась на Максимово подворье. Накануне, когда Михайлов объявил сотенным волю Ермака брать муку, толокно, сухари, мясо, масло, рыбу приступом, весть эта тотчас облетела слобожан. Большинство из них утром на работу не вышли. Всем хотелось посмотреть, как будут казаки громить хозяина. Казаки и посадские шли рядом, переговаривались, смеялись, беззлобно задирали друг друга. «Эй, красавица чернобровая!» — кричал казак молодицы. «У меня есть шуба бобровая, ну иди к нам, разделим пополам. У тебя вон даже сапог нет, в лопатки обут, а туда ж шуба бобровая, голова твоя еловая!» — отвечала ему красавица. «В амбаре у Максима заприметил я висять сапоги яловые, дегтем смазанные. Как прижмем Максима, сапоги сами ко мне, слышка, прибегут. Ой, други казаки, поглядите на эту кралечку!» — говорил другой казак, кивая на девушку-красавку. «Ай-яй, как же это я до сей дня не видал тебя! Но сегодня ты не уйдешь, вместе с сарафаном тебя съем». «Зубы обломаешь», — отвечала красавица. «Они у меня крепкие, не боись выдержать». Атаман и кольцо, пан, Болдырь, Мещеряк и Михайлов, окруженные казаками, подступили к амбарам. Михайлов за главного, стоял галдеж. Раздались выкрики: «Душу из Максима вытрясим, а свое возьмем! Не на воровство идем, новые земли воевать идем!» Михайлов прикрикнул: «Цыть-те, казаки! А ну, гляньте, не видать ли приказчиков? Сбежали!» — весело отвечали казаки. «Сбивай замки!» Михайлов медлил. «Чего ждете? Опять просить будете?» Раздался в толпе голос язовщика. Подняв ломик над головой, расталкивая передних, он пробивал себе дорогу к двери амбара и кричал на ходу: «Знаем мы хозяйские повадки, за грош человека сгноят, за копеечный урон сами удавиться готовы, добром не дадут, силком надо брать, «Во-во, это так! Кому ж лучше знать, как не тебе?» — одобряли его голоса из толпы. «Сколь годов гнешь горб на хозяев-то, а?» «Гнул, а далее гнуть не согласен», — огрызнулся язовщик уже от самой двери амбара. Над головами поднялся лом. Один конец расплющен, другой заострен. Но тут все услышали крик. От строгановских хором бежал дворецкий и кричал на бегу: «Стой! Стой, иродово семя! Сыроядцы окаянные!» «Я тебе дам сыроядцев, холопская душа, лизоблюд хозяйский!» — прикрикнул на него Иван Кольцо, но дворецкому некогда было окусываться, он нашарил глазами чернобородого Михайлова и прям к нему: «Батюшка, не губи! Максим Яковлевич просит атаманов пожаловать к нему!» — выпалил он, тяжело и часто дыша. Глаза Михайлова смеялись. «Ну, пошли, браты!» — весело сказал он, и всей толпой казаки направились к хоромам. Максим стоял на ступеньках широкой лестницы и ждал. «Это что ж такое, атаманы молодцы! Самоуправство творите!» — напустился он на Михайлова. «Не по-христиански поступаете. За грабеж и воровство ответь держать будете перед царем и богом!» «Кольцо вскипел, ты зачем поносные слова в лицо казакам бросаешь? Или ты забыл, что не на воровское дело идем, а на угодное и царю, и богу, и тебе, Строганов?» Михайлов остановил его: «Помолчи, Иван Юрьевич!» И к Максиму: «Пока мы не грабили. Но ежели ты не выполнишь своей посулы выдать прокорм на всю дружину по потребности, то тады возьмем сами. Замки твои худые, и хлеб возьмем, и хоромы спалим!» — выкрикнул кто-то из толпы. Максим дрогнул. «Хотите по миру меня пустить? За мою доброту и домогу вам!» «За домогу спасибо», — сказал Михайлов, — «а без прокорму нам никак нельзя. И в поход не пойдем, и кущума не возьмем. А кто покроет мои расходы? Кто вернет мне затраты сполна или с лихвой?» — повторил Максим уже не раз слышанный Михайловым. Ивана Кольцо это требование вконец рассердило. «Эх ты ж, мужик сиволапый!» — вскричал, закипая он. «Да мы тебя сейчас в клочья разорвем, и на погост нести будет нечего!» Максим побледнел и поднялся на ступеньку выше. Михайлов отстранил Ивана Кольца и миролюбиво сказал: «Ну, будь по-твоему, Максим Яковлевич, пиши кабальную грамоту, указуй в ней все нами взятое, да в придачу впиши сапоги моему лапотнику», — указал он на казака в лаптях, которого приметил еще утром. «А сейчас открывай амбары, грузиться будем, время не ждет!» Максим повеселел. Он подозвал откуда-то вынырнувших приказчиков, вручил им ключи, велел открывать амбары и кладовые и выдавать продукты по списку и по норме, ранее обговоренный с Ермаком и Михайловым. На третий день под вечер загрузка стругов была закончена, Ермак, Михайлов, Мещеряк и Кольцо пошли в хоромы подписать кабалу. И тут оказалось, что Михайлов и Мещеряк книжной науке не обучены, на кабальной грамоте расписаться не могли. Они поставили кресты. Ермак и Кольцо расписались размашисто и быстро, чем немало удивили Максима и его писарей. Подписав кабальную грамоту, Ермак и Михайлов сошли на берег посмотреть, все ли готово к отплытию. Солнце уже упало в болото за лесом, но еще высвечивало облака. Ночь подкрадывалась медленно, и была она все еще коротка. Ермак и Михайлов залюбовались закатом и причудливой окраской облаков. На северном небосклоне, будто вросшая в землю, стояла огромная сизая туча, похожая на кованный щит. Края щита светились медью. а тучи во все стороны расходились, будто перья павлина, полоски лилово-розовых облаков. «Эк, дивная красота!» — сказал Ермак. «И летом такое чудо не всегда увидишь, а тут сентябрь на пороге, и поди ж ты!» «Угу!» — промычал Михайлов. «А ты видишь, Ермак Тимофеевич, ту расшиву со многими парусами? Вон стоит на причале правее наших стругов. Сдается мне, расшива это больно знакомый». «Слыхал я, — отвечал Ермак, — купец какой-то к Строгановым приплыл. Рожь им поставляет, соль берет». Атаманы пошли вдоль берега Чусовой. Почти у самой воды стоял Варлаам Кубарь, а рядом с ним человек в фирязи серого сукна. Его пышная светлая борода была расчесана на обе стороны. Михайлов полголоса сказал Ермаку: «Где я мог видеть этого бородача?» А бородач в это время отстранил Варлаама и, подавшись вперед, закричал вслед Михайлову и Ермаку: «Постой, постой! Эй, чернобородый, да куды ж ты, милок? Аль не признаешь меня знакомым?» С радостным лицом, расставив руки, купец подбежал к Михайлову. Он схватил его за плечи, прижал к себе, затараторил: «Вот где встретиться нам довелось, припоминаешь?» Михайлов окончательно его узнал и не стал отнекаться. «Ну как же, сразу признал, Иван Данилович! Здорово ты нас тогда выручил! Долго за тебя Богу молились!» — с усмешкой говорил Михайлов, стараясь не глядеть Пермяку в глаза. «И я тоже поклоны бил, что живой от вас ушел!» — в тон ему усмехнулся купец. «Ну да кто старый вспомянет, тому глаз вон! Варлаам поведал мне, что вы идете в сибирскую страну хана воевать. Вот это, ребятушки, гоже! Ой, доброе дело вы затеяли! Нашему купцу да зарезу нужное! Все прощаю вам, все отдам!» — разошелся Пермяк. «Ежели вы в Сибирь, в Югру и Мангазию нам путь проложите!» «В чем нужду терпишь, атаман?» — обратился он к Ермаку. «В хлебе? 5-10 четвертей смаху отдам за вашу послугу, за вашу ратную честь!» «Спасибо, старина! Хлебный запас мы имеем, ладьи наши сверх меры загружены всякой снедью. А завтра приходи на берег выпить с нами отвальную!» «Не обессудь!» — ответил ему Ермак и скорым шагом пошел к стругам. А Михайлов и Иван Данилович Пермяк еще долго стояли на берегу, вспоминали Волгу, время от времени награждая друг друга увесистыми шлепками, от которых не устоял бы на ногах иной и молодой детина. На другой день, 1 сентября 1582 года, в день памяти преподобного Симеона Столпника, дружины Ермака отплывала вверх по Чусовой, чтоб перейти горы Уральской. Шли дружинники не в гости к другу, не в набег внезапный и кратковременный. Шли военным походом по неведомым дорогам в неведомые края на недруга Руси Кучума, Муртазалеева сына, царя последнего ханства, осколка монголо-татарской Золотой Орды. Провожать дружину Ермака вышли все жители Чусовского городка и пашенные люди из окружающих деревень. Максим Яковлевич Строганов, успокоившись, довольный сделкой с казаками, тоже был на берегу со всем семейством, церковным причтом и доверенными людьми. Рядом с ним стоял приехавший на проводы Ермака Семен Аникеич. Он привез в подарок Ермаку ружье «Пищаль». Эта пищаль была отлита по заказу Максима в Орловском городке или Каргидане, железоделательные мастера которого славили своим искусством. По длинному стволу пищали шла надпись: «В граде Каргидане на реце Каме дарю я Максим Яковлев, сын Строганов, атаману Ермаку, лето 7090 года». То есть в 1582 году от сотворения Христа. Дарил Максим пищаль Ермаку в честь недавней победы над пилымцами и сибирцами. служили молебен. После молебна казаки клялись сражаться с недругом, не щадя своей жизни, быть храбрыми и неколебимыми. «А за измену казачьему делу пусть покарает меня Бог и походный атаман Ермак», — повторяли казаки слова клятвы и целовали распятого на кресте Христа. Ермак не без помощи Максима подыскал проводников, на каждую сотню по одному из коми-зырян, которые знали языки манси и хантов. Теперь он уточнял у сотенных, все ли вожи и толмачи на месте. Выбили донышки в бочках с хмельной брагой, и каждый участник похода выпивал отвальный ковш. Строго следили, чтоб не пили по второму. Атаманы пошли прощаться со Строгановыми. Максим поднес Ермаку именную пищаль, держа ее обеими руками на расшитом полотенце. Рядом с ним стояла Рдея, его жена, красавица Аннушка. Ермак принял пищаль, прочел дарственную надпись, поцеловал холодный металл и снова передал ее Максиму, сказав кратко: «Да будет она у тебя сохранна». Выпили по чарке отвальной, и оба Строгановы поцеловались с Ермаком. На струги ударил барабан, то был сигнал к посадке. Вместе с казаками отплывали человек 50 местных жителей. Из них многие были женаты, шло прощание с женами, детьми, матерями и друзьями. Корней Гайдук простился с Глашей дома и на прощанье надел на ее белую шею жемчужное ожерелье, долго хранимое в походной суме. Сейчас Глаша, одетая в нарядную душегрейку, стояла в толпе женщин. Корней видел ее, и ему очень хотелось подойти и хоть прикоснуться к ней. Но он сдерживал себя, не подходил. Солнце поднялось чуть выше береговых сосен, когда Ермак, простившись со Строгановыми и народом на берегу, сопровождаемый Михайловым и несколькими молодыми казаками, взошел на свой струг. Струг Ермака был передовым в цепи боевых стругов, и лишь виртуальный легкий струг качался впереди. В нем на веслах сидело 20 молодых казаков, толмач, проводник и начальник над ними всеми Иван Александров Черкас. Он не сводил глаз с Ермака, ждал знака. Оглядев стоявшие вдоль берега струги, Ермак поднял высоко над головой правую руку и, словно рубанув ею врага, крикнул: «Вперед!» Ертаульный, с места взяв разбег, вырвался на стрежень, за ним пошел передовой струг Ермака, за Ермаком один за другим тронулись боевые струги. За ними струги хозяйственные, тяжело груженные запасным оружием, мукой, солью, солониной, рыбой и другими припасами. На замыкающих судах с высокими бортами виднелись задранные вверх рогатые головы коров, слышалось жалобное блеяние овец. То плыло свежее мясо на прокорм Ермакова войска. Гремела, не смолкая, музыка. Ветер трепал голубые полотнища знамен с ликами святых угодников, подарок богобоязненного Максима Яковлевича. Одно знамя, деревянное, на заостренном в виде копья красном древке, укрепили на струге Ермака. Часть вторая, глава 17. Ой, да выплывала храбрая дружинушка по чусовой быстрой речушке. Доплывали до Серебряной реки, ой, да потянули струги тяжким волоком, на себе тащили, притомились, на дороге их покинули, мало времени замешкались, увидали баранчу реку, сколотили лодки легкие, выплывали на Тагиль реку возле камешка Медвежьего. Старинная казачья песня. Быстра и бурна река Чусовая. С боем пробивается она через преграды, что ставит ей Урал. Русло ее каменистое, берега отрывисты, высоки, от самой воды до вершин заросли ельником, пихтой, кедром, Из каждой расщелины тянется березка. На стержне, словно вынырнув из воды, стоят во множестве черные камни, окутанные брызгами, разбивающиеся об их грудь водяных струй. На стержне, словно вынырнув из воды, стоят во множестве черные камни, окутанные брызгами разбивающихся об их грудь водяных струй. Эти камни местные люди называют бойцами. Ревет и мечется в каменном ложе река, торопясь донести свои бурные воды в спокойную величавую Каму. Недаром живущие здесь вагуличи зовут ее Чусва, что означает «быстрая вода». Ермакова дружина преодолевала встречное течение Чусовой, обходя камни бойцы стороной. Попутный ветер помогал плыть против течения. Там, где не справляли с веслом и парусом, тянули струги бичевой по бурлацкой, шагая берегом. Вожа ертаульного струга из обрусевших комичей кричал, словно хвастаясь, «Легче ворога бить, чем речкой Чусовой плыть!» «Буйная река!» — отозвался Федор Чукалин, не отрывая рук от весла. «Резва и шкодлива, не то что вальяжная Волга или наш батюшка Дон!» Подходили к очередному камню бойцу. Вокруг него бурлила и пенилась вода. «Богатырь камень!» — восхищенно крикнул Федор. «Батыр, батыр!» — повторил за ним вожа. «Его у нас Шайтаном зовут, а то есть еще камень-разбойник». «Как?» — переспросил Федор, не расслышав из-за шума. «Разбойник, говорю», — повысил голос вожа. «Душегуб, значит, много душ загубил тот камень. А еще есть камень собачий, камень, который кличут боярин. За камнем гремучий перекат». Не до разговоров тут гребцам, и Федор, махнув вожатому, умолк. Вверх по Чусовой до устья Серебрянки плыли 4 дня. Серебрянка — левый приток Чусовой. Вода прозрачная, серебристая, узка и велючая, берега крутые, высокие. Сверху смотрят кедры на серебряные воды реки, удивляясь ее бойкость. 2 дня поднимались с Серебрянкой вверх. Чем дальше от устья, тем река мелководнее. Ладьи и струги чиркали по каменистому дну. Сель на мель, ходу далее нет. Но Ермак придумал. Сшили несколько парусов, перегородили речку ниже стругов. Вода поднялась, суда сняли с сотмели и поплыли далее. И так приходилось делать всякий раз, как садились на мель. Тяжелые суда, еще с Волги угнанные, бросили на Серебрянки, плыли на мелких и легких стругах. И долго потом бытовал в народе сказ, что видели эти суда, уже прогнившие, а сквозь днище проросли деревья. В верховьях Серебрянки, когда из-за пруда из парусов уже не помогали, вышли на берег. Вожи посовещались между собой и доложили Ермаку, надо идти сушей до реки Журавлик. 25 верст до Журавлика шли 2 дня. Где можно, по болотам седловин тянули струги водой, где сухо тащили волоком, где заросли густые непролазны, рубили просеки, брали струги на плечи. Журавлик, малая река, течет меж невысоких лесистых сопок на восход. Глушь, дичь, безлюдье и бездорожье. Журавликом выплыли в речку Бранчу. Бранча — река коварная, местами перегорожена упавшими поперек течения деревьями. Завалы разбирали и плыли дальше. Бранчой выплыли в Тагил-реку. Горы отступили, маячили вдали. Вершины их были голы, там царство камней шиханов. Тагил начало брал в горах, но и, выбежав на равнину, мчался шибко по уклону. Казаки вздохнули облегченно. Путь на восток был открыт. Теперь плыть будут по течению рек. Прошли 4 версты вниз по Тагилу, и тут пала устьем в Тагил река Медведка. сделали стоянку. Надо было спешно сколачивать добавочные легкие струги и плоты. Уже немалое число их побили или бросили. По обе стороны Тагила глухая тайга. Не видно следов жилья человека. Но предусмотрительный Ермак велел окружить лагерь чистоколом. Визжали пилы, стучали топоры, казаки работали споро. Одни рубили лес, другие треливали, третьи шкурили лисины, четвертые тесали и пилили на пластины. В несколько дней струги и плоты были готовы. Ермакова дружина двинулась по Тагилу вниз. Из Тагила выплыли в многоводную Туру. Тут начинались владения сибирского хана Кучума. По Тагилу еще стояли сплошными стенами сосновые и кедровые леса, взбегая по склонам гор до их вершин. На Туре леса поредели, местами их совсем не было. Тура текла спокойно по равнине. Но горы еще не сдавались, местами увалы подступали к реке и зажимали ее в высоких берегах. Тогда Тура бурлила и была грозна. Приход неизвестных вооруженных людей с русской стороны был замечен кочевавшими в верховьях Туры татарами и манси. Мурза Епанза решил дать бой пришельцам, не пустить их вглубь страны. Избрав для нападения большую излучину реки перед своим городком, он собрал лучников и копейщиков на крутом правом берегу. Татары не прятались, не залегали, а толпились на краю обрыва. Завидя Ертаульный струг, загомонили, потрясая луками и копьями. Со струга их тоже увидели, едва вывернулись из-за мыса на крутой изгиб реки. Александров дал выстрел вверх, предупреждая дружину об опасности. Стабанили. Подождали, пока подойдут боевые струги. По ним тут же прокатились голоса. Передали наказ атамана идти вперед, держа с левого берега. Стрелы татар, пущенные с правого, до них не долетали. Тогда татары сушей вдоль берега устремились к своему городку, опередив струги Ермака. Они снова ощетинились на берегу копьями и стрелами, поджидая казаков. По знаку Ермака струги круто повернули направо и пошли прямо на татар. Прикрываясь щитами от стрел, казаки подплыли ближе и дали залп из пищали. Несколько татар упали, остальные, бросая копья и луки, бежали, очистив берег. Казаки высадились и, не встретив сопротивления, вошли в земляной город. Глава 18. Подвиги этих витязей никогда не были запечатлены ни зверством, ни жестокостью. Они были удальцы и молодцы, а не злодеи. Виссарион Григорьевич Белинский. По Туре до Тобола плыли спокойно. Берега пустынны, редкие земляные городки татар сопротивления не оказывали, сдавались без боя. На миролюбие казаки отвечали миролюбием. Иногда на обрывистом правом берегу появлялось несколько всадников в высоких остроконечных шапках и долго смотрели на плывущие суда с неведомыми людьми в невиданных разноцветных кафтанах. Они, конечно, понимали, что плывут русские воины, но куда и зачем — не знали. Это порождало страх и любопытство. Когда с ними равнялся последний струг, они пускали в казаков 2-3 стрелы и, повернув коней, вскачь уходили в степь. Городок Чимги-Тура, бывший у столицу татарских ханов, взяли после малого боя. Не задерживаясь, двинулись дальше. Ермаковцы подходили к Тоболу. Чуть повыше устья Туры стоял небольшой укрепленный городок Кучумова Тархана. Тархан — вольный господин, не покорившийся хану Мурза. Он признавал власть Кучума, но не платил ему дани, а его улусные люди платили вдвое меньше, чем остальной черный люд.